Учителя немецкого Саша попросил порекомендовать Строганова. Им стал некий Кирхнер, который собирался преподавать немецкую литературниксе после Нового года. В программу включили латынь, ибо без нее не принимали в университет. Саша решил на нее тоже походить, чтобы освежить в памяти и не вызывать неуместного удивления неизвестно откуда взявшимися знаниями, и заодно познакомиться с учащимися. Честно говоря, Саша лелеял мечту создать на основе школы частный университет. Наконец, претендентов запустили в аудиторию, запретив ходить сопровождающим, для чего понадобилась некоторая помощь дворцовой охраны. Саша вышел на профессорскую кафедру. «Дорогие мои», — сказал он, — «нас собрала здесь любовь к математике, и хотел бы обнять вас всех. Задачи, которые вам предстоит решить, составил академик Михаил Васильевич Остроградский. У меня есть некоторый опыт осады сих математических крепостей, и могу обещать, что мало вам не покажется». В зале раздались смешки. Саша действительно накануне порешал экзаменационные задачки и с большим трудом за целый субботний вечер смог расколоть 4 из 5. Он улыбнулся. «Поэтому удачи», — сказал он. «Вам сейчас выдадут бланки для решения. Это листочки с трехзначными номерами. На титульном листе вы пишите свое имя и фамилию, на остальных — только решение задач. Те, кто будут проверять ваши работы, не будут знать ваших имен, потому что титульные листы мы оторвем и сложим отдельно, а те, кто будут сторожить листочки с вашими именами, не будут проверять работы». На слепом экзамене настоял Саша. Он ждал некоторой оппозиции со стороны Строганова, но его опасения не оправдались. Граф слова не сказал, пока только математика. Саша решил начать с нее, а потом со временем добавить физический, химический и инженерные классы. «Это нужно затем, чтобы никто из нас в экзаменационной комиссии не видел ни вашей одежды, ни формы носа, ни цвета волос, а то мало ли какие у нас графом и господами академиками тараканы в голове, чтобы только ваши знания и способности имели значение и ничего больше». Потом с напутствием выступили Якоби, Остроградский и граф Строганов, и экзамен начался. Саша высидел все 4 часа, одновременно штудируя свой немецкий по лекциям Винта, и время от времени прохаживаясь по классу с целью отлова любителей шпаргалок. Он еще не забыл, где их прячут. Впрочем, перед лицом задачи Остроградского от шпор все равно толка было мало, так что никого не поймали. Наконец, все сдали работы, и соискателей выгнали во двор, пообещав результат через 2 часа. Ну, что там вчетвером 25 работ проверить, хотя Якоби и Остроградским работали в основном в качестве высоких консультантов. А Саша сложил перед собой стопочкой титульные листы с фамилиями и чах над ними, как наблюдатель на выборах над неиспользованными бюллетенями. Наконец, все проверили, и Остроградский назвал 10 номеров лучших работ. Саша записал. «Только 10?» – спросил Саша. «Остальные ни в какие ворота», – сказал Остроградский. «Мы и так брали с 3 задач из 5, но это же меньше, чем решил я». «Да», – кивнул Якоби. «Ну, где мы таких, как вы, напасемся?» «Не расстраивайтесь, Александр Александрович», – сказал Строганов. «Когда я открывал мою рисовальную школу, ко мне на 360 ученических мест пришли 34 человека, в Строгановку», — поразился Саша. «34 человека», — именно улыбнулся граф. «А теперь, наверное, отбоя нет, есть желающие», — скромно заметил Строганов. «Так что, то ли еще будет». «Ладно», — вздохнул Саша, — «если кто не потянет, выгоним». Отобрал из стопки соответствующие титульные листы с фамилиями и скрепил их с решениями. И тут его ждало еще одно открытие. Среди фамилий поступивших было явным образом 2 еврейские, 2 немецкие и 1 татарская. Впрочем, относительно евреев и немцев Саша уверен не был. Хрен их отличишь по фамилиям, ибо идиш – язык германской группы. Остальные фамилии были русскими, но незнакомыми. Саша заподозрил, что представителей аристократии не было вообще. Ну и хрен с ними. Саша и задумывал свою школу как социальный лифт. Он снова поднялся на кафедру и зачитал фамилии победителей. Их оставили для заполнения дополнительных анкет с графами об адресе и необходимости жилья и питания. Пришла Елена Павловна поздравить победителей. И на выходе Саша всем пожал руки и обнял одного за другим. Занятие планировалось начать 1 октября. Дома, в Царском селе, Зиновьев ожидаемо высказался на тему, кого вы там набрали. Говорят, полный сброд. Люди, решившие задачи от академика Остроградского, никак сбродом быть не могут, возразил Саша. Это неправильное словоупотребление. Я обещал обнять всех, и выполнил обещание. Нам нужен было такое вступительное испытание, чтобы люди вроде вас, Николай Васильевич, не видели, что у претендента на голове кипа, тюбетейка или гимназическая фуражка, а исключительно то, что в голове. Все они подданные русского царя, все выдержали экзамен, и больше ничего я не знаю и знать не хочу. 23 сентября в Министерстве государственных имуществ, что на Исаакиевской площади, собралось не совсем обычное общество. Присутствовали великий князь Константин Николаевич, академик Якоби Борис Семенович, купец первой гильдии Мамонтов, Муравьев Михаил Николаевич, генерал от инфантерии, министр государственных имуществ, и великий князь Александр Александрович в сопровождении графа Строганова. Саша был благодарен папа, что тот выдал ему в сопровождающие Строганова, который все-таки что-то понимал в бизнесе, в отличие от Зиновьева, Гагеля и Казнакова вместе взятых. Устав будущего акционерного общества «Санкт-Петербургская телефонная компания» Саша фанатично прочитал с карандашиком, ибо еще в будущем привык досконально изучать все документы. Патологических подводных камней не нашел, но попросил Строганова прочитать еще раз, и понял, что ему не хватает хорошего юриста, знающего местные законы, а, главное, правоприменение. Уставы переписывают друг у друга, еще со времен Александра Павловича, заметил граф, так что не беспокойтесь, ничего нового. Устав надо было обсудить и подписать, а готовили его в Министерстве государственных имуществ, поскольку государство входило в число учредителей и собиралось оплатить часть уставного капитала. Правда, непонятно на какие шиши в свете развития и углубления банковского кризиса. Муравьев, собственно, представлял государство, а Строганов – государя. Ибо Саша, как несовершеннолетний, ничего самостоятельно подписывать не мог. Так что можно было считать, что папа присутствует на собрании в качестве двух ипостасей. Как дядя Костя будет уживаться в одном акционерном обществе с Муравьевым, Саша представлял себе плохо, ибо эти двое терпеть друг друга не могли. Саша с Якоби присутствовали в качестве держателей привилегии, которую следовало подшить к уставу, и все это вместе отдать на утверждение в департамент мануфактуры и внутренней торговли Министерства финансов. Сколько там будут думать финансисты, одному Богу известно. Хотя Саша надеялся, что не очень долго, поскольку это тоже ипостась папа. Третье. Только после удовлетворения прошения о создании общества, можно было открывать подписку на акции и собирать складочный капитал. В уставе все было по минимуму. Уставной капитал 100 тысяч рублей и соответствующее количество акций разного номинала. Привилегию оценили в 10%, что было прямо роскошно, поскольку весь капитал учредителей не должен был превышать 20%. Не иначе вмешалась одна из ипостасей папа. На деле это не всегда так, объяснял Строганов. Иногда учредители выкупают все акции, и не всегда по своей воле. Те, что не удалось продать, необходимо либо выкупить, либо уменьшить уставной капитал. А это невозможно без санкций государства. То есть все по второму кругу? Спросил Саша. Да, по второму кругу, беспощадно подтвердил граф. Более того, увеличить уставной капитал тоже нельзя без санкций государства. Началось подписание устава. Саша расписался, а под его подписью автограф оставил Строганов как представитель папа, и документ пошел дальше. Дядя Костя, Муравьев, Якоби, Мамонтов. Хотя последний собирался внести чуть не больше всех. Мероприятие завершилось небольшим фуршетом, где совершеннолетние обмывали события шампанским, а Саша – яблочным квасом. Рядом с ним как-то невзначай оказался Муравьев. Саша плохо представлял, что это за Муравьев такой. Мало ли в России Муравьевых. Из исторических персонажей Саша помнил Муравьева-апостола, одного из повешенных декабристов, Никиту Муравьева, автора проекта декабристской конституции, и еще одного Муравьева, который вешал. А вот кого он вешал и за что, Саша представлял смутно. Поляков, что ли? Так или иначе, ни имени, ни отчества вешателя Саша не помнил совсем. Министр Муравьев был грузин, широк в кости, хром на одну ногу и не расставался с тростью. Он имел широкое лицо, двойной подбородок и седые усы, и выглядел лет на 60. «Наслышан о вашей школе Магнитского, ваше императорское высочество», — сказал он. Саша вежливо кивнул. «Когда мне было столько же лет, сколько вам, я тоже увлекался математикой», — продолжил Муравьев. и вместе с отцом и братом основал Московское общество математиков на физико-математическом факультете Московского университета. Мы ставили целью распространение в России математических знаний, читали бесплатные публичные лекции и переводили труды лучших европейских математиков на русский язык. Очень достойно, восхитился Саша. Жаль, что я не знал об этом. Министр вздохнул и поморщился. А знаете, чем это кончилось? «Ваше императорское высочество», глава 19. «Нет», — сказал Саша. «И чем?» «В 1810-м школу преобразовали в училище колонновожатых, и большая часть тех, кто слушал наши лекции, числом более 40 человек, блестяще сдали экзамены и перешли туда». «Колонновожатых?» — переспросил Саша. «И все туда пошли?» «Звучит не очень престижно». «Училище готовило офицеров генерального штаба», — объяснил министр. «А», — сказал Саша. «Тогда понятно. Училище располагалось в Москве», — продолжил Муравьев, — «в нашем доме на Большой Дмитровке. Потом еще одно открылось в Санкт-Петербурге. Пока все замечательно», — заметил Саша, — «и оставалось таковым до декабря 1825-го». «А», — сказал Саша, — «все колонновожатые, как один, вышли на Сенатскую площадь. Я много слышал о вашем замечательном уме, ваше императорское высочество», — вздохнул Муравьев. «Да, вы почти угадали, не столь ужасно, не все, но почти три десятка наших выпускников оказались причастны к мятежу. Более того, 13 из них были осуждены по разным разрядам, от 2 до 4. 13. Математика виновата», — поинтересовался Саша. «Вы зря иронизируете, ваше императорское высочество», — упрекнул Муравьев. «Если интеллектуалы массово оказываются в оппозиции, это означает, что правительство делает что-то не то», заметил Саша. «Как вы мягко, ваше императорское высочество», сказал Муравьев. «Не в оппозиции, а в заговоре». «Если интеллектуалы массово оказываются в радикальной оппозиции», уточнил Саша, «это означает, что правительство делает что-то радикально не то, или не делает того, что необходимо. Освобождение крестьян назрело, не освободили, парламент назрел, не созвали, конституция назрела, не приняли. А Александр Павлович, при всем моем к нему уважении, увлекся мистицизмом, вместо того, чтобы дело делать. Причем тут правительство? Просто мечтали видеть себя Мирабо и Д'Антонами. Одно пустое тщеславие. К власти рвались, не имея ни малейшего представления о том, что в стране происходит. Были безумно далеки от народа», — хмыкнул Саша. «Мечты к заговорам не приводит, Михаил Николаевич, для заговоров нужно реальное недовольство. По-разному бывает», — сказал Муравьев. «Бывает и блажь. Я не сомневаюсь в ваших благих целях, ваше императорское высочество, но мой долг вас предупредить. Результаты могут оказаться неожиданными. Я уже молчу о том, кого вы набрали. В училище колонновожатых принимали только дворян». «Не спасло», — усмехнулся Саша. «А набрал я тех, кто способен решить задачи Остроградского. Жиды, немцы, татарин, раскольник и купчики самого мелкого пошиба». «Навели справки?» — спросил Саша. «Спасибо за работу. Я у них спрашивал, кому нужно питание и жилье, но ведь не все признаются». «Всегда рад помочь», — хмыкнул Муравьев. «Могу прислать. Буду очень обязан», — кивнул Саша. «Вы скоро крепостных будете принимать». «Я бы и сейчас принял», — сказал Саша. «Не пришел никто». «Кстати», — вспомнил Муравьев, — «верно ли до меня дошли слухи, что в вашей школе нет закона Божьего? Закон Божий помогает в интегрировании?» поинтересовался Саша. «Закон Божий помогает в верности», сказал министр. «Спорное утверждение», заметил Саша. «Упомянутым мятежникам, полагаю, его преподавали всем, без исключения». Муравьев насупился. «Разумеется, мое скромное мнение, ничто по сравнению с вашим, ваше императорское высочество. Надеюсь, вы не будете мне препятствовать», сказал Саша. «Льготы для школы Магнитского еще не были утверждены государем». На обратном пути Константин Николаевич пригласил Сашу в свой экипаж. «С Муравьевым осторожнее», — сказал он. «Это опасный человек. Он будет тебе льстить и 10 раз повторять ваше императорское высочество, и при этом интриговать за твоей спиной. Он давно пытается поссорить меня с твоим отцом. Пока не выходит, но государь ему, к сожалению, верит». «Спасибо за предупреждение», сказал Саша, «а это не тот Муравьев, который вешал, он самый», усмехнулся Константин Николаевич. «Ты знаешь эту историю?» «Только саму фразу», признался Саша. «Дело было в начале 30-х в Гродно, где он служил губернатором. К Кто-то из местной шляхты спросил у него, не из тех ли он Муравьевых, которых повесили за декабристский мятеж. Тут-то он и нашелся. Я не из тех Муравьевых, которых вешают, а из тех, которые вешают. Оттуда и пошло. Действительно повесил кого-то, поинтересовался Саша. Да, не сомневайся. Примерно тогда же, во время последнего польского мятежа, он служил генерал-полицмейстером в резервной армии Петра Толстого. Тогда паны перехватывали и вешали наших казаков, которых он посылал с депешами. Так он за каждого повешенного казака вешал одного обывателя ближайшей деревни, то есть случайного человека, спросил Саша. Да, кивнул дядя Костя, именно так. За это поляки и прозвали его вешателем. И он этого не стыдится, он этим гордится. Но надо признать, что мера подействовала, и казаков вешать перестали. Это называется ответить террором на террор, заметил Саша. Может и эффективно, но государство не должно до этого опускаться. Хотя бы потому, что любой произвол потом нам и отольется, даже если вынести за скобки моральную сторону вопроса. Сколько лет прошло? Около 30, так они помнят все. Не они сами, так их дети и внуки. Тем не менее, многие считают его героем, сказал дядя Костя. С бунтом-то справились. Это не последний бунт. Ты видел это в будущем? Да, но дат не помню. Мне кажется, скоро. Кстати, он соврал тогда, что он из других Муравьевых, заметил Константин Николаевич. Они все родственники. Даже с Муравьевым апостолом, которого повесили, он состоит в родстве, хотя и дальнем. Его родной брат был осужден по делу декабристов, по 6-му разряду, кажется. Подозревали его отца. Да и он сам провел несколько месяцев в Петропавловской крепости. Помиловали, оправдали. Понятно, усмехнулся Саша. Путь русского государственника. Видимо, его там сильно напугали. Что же, будем знать, что он пугается. Это бывает с тиранами. В большинстве своем они просто трусы. Он герой Отечественной войны, заметил Константин Николаевич. Был ранен на батарее Раевского. Потому и хром, и ходит с клюкой. Я про другую смелость, гражданскую. В России с ней дефицит. Я все жду не дождусь, когда ты будешь в Государственном совете, сказал Константин Николаевич. Мы бы тогда камня на камне не оставили от этих каналей ретроградов. Я хоть завтра, сказал Саша, но не включит. Так что через 6 лет, если только не разругаюсь окончательно с папа за это время. А ты поосторожнее, посоветовал дядя Костя. У поворота на Царское село карета остановилась, и Саша пересел к Строганову, а Константин Николаевич поехал дальше к себе, в Стрельну. 25 сентября на Невском проспекте появилась небольшая компания в составе великого князя Александра Александровича, полковника Рихтера и Тютчевой Анны Федоровны. Последняя играла роль эксперта по экономии газсредств. За полгода расходы на туалеты великой княжны Марии Александровны мне удалось сократить почти в 3 раза, хвасталась Анна Федоровна, а затраты на одежду для великого князя Сергея Александровича в 5 раз. Расходы на извозчиков в 10 раз. Здорово они руки греют, заметил Саша. О, да, усмехнулась Тютчева. Я наслаждаюсь мыслью о том, что мешаю моим подчиненным красть. При этом я не экономлю на огарках, а великая княжна одета лучше, чем прежде. Рихтера Саша попросил у Никсы в качестве эксперта по военному обмундированию. Само собой, набивался Гагель, но Саша с порога отмел эту идею. «Извините, Григорий Федорович, но у вас конфликт интересов», — сказал он. «Вы же раньше мне мундиры заказывали. Очень надеюсь, что не переплатили больше, чем в 10 раз». Гагель побледнел, но спорить не стал, тем более в присутствии уполномоченной государыни Тютчевой. Никса не пошел, ибо теперь был взрослым занятым человеком, то есть пропадал на охоте, взрослых балах, взрослых спектаклях и даже немного в госсовете, где пока помалкивал. Саша просил его рассказывать, если в последнем будет что-то интересное, но брат отвечал односложно: «Скукотища». Первым адресом на Невском проспекте, куда направлялся Саша в сопровождении гувернера Никсы и дочки Тютчева, был 4-этажный дом под номером 46. Здесь располагалось знаменитое ателье бывшего шведа Карла Норденштрима, самого раскрученного портного Петербурга. Собственно, визит назрел потому, что Сашин мундир Преображенского лейб-гвардии полка, в списке которого Саша был зачислен с рождения, еще при Николае Павловиче, почему-то стал короток и узковат в плечах. Опускать дело на самотек и тратить на обнову дикие бабки Саша был не готов. Ателье мастера Норденштрима располагалось на 1-м этаже и было просторным и светлым. Прямо здесь работали портные, а у стены стояло огромное трюмо. Хозяин вышел навстречу и оказался суровым, хромым и тучным. «Чем могу служить, ваше императорское высочество?» – спросил он. «Нужен обер-офицерский мундир Преображенского полка», – объяснил Саша. «На меня, во сколько примерно обойдется, точно сказать не могу, но рублей в 250, думаю, уложимся». «Сколько?» – переспросил Саша. «250», – ничуть не смутился швед. «Оклад штабс-капитана 55 рублей в месяц», – возмутился Саша. «О, да, за 5 месяцев скопить можно, если, конечно, ничего не есть. Я полагал, что мундир нужен великому князю», — заметил портной. «Мундир штабс-капитана, а не императорская мантия». Рихтер аккуратно отвел Сашу в сторону. «Александр Александрович, здесь не принято торговаться. Антон Борисович, мне совершенно похрен, что принято, а что нет. У господ офицеров деньги свои, так что имеют полное право транжирить, сколько влезет. А у меня деньги казенные, так что пошли отсюда». Рихтер усмехнулся в усы, но возражать не стал. Господин портной смотрел вслед именитым гостям с некоторым удивлением и печалью, но удерживать не решился. «Есть что-нибудь более демократическое?» – спросил Саша, когда они вышли на улицу. «Самуэль Брунст», – сказал Рихтер. «Не так великолепно, но подешевле. Далеко, на Малой Морской, дом 4. «Пешочком», – сказал Саша, – «давайте прогуляемся». Ателье Брунста было поменьше, чем у Нарденштрима, но смотрелось еще очень прилично. Цена оказалась 200 рублей. «Дороговато», — сказал Саша. «Пойдем еще погуляем. Должно же быть у кого-то нормальное соотношение цена-качество. Если вернуться назад и перейти через фонтанку, будет еще дешевле», — заметила Тютчева. «Но стоит ли? Там одеваются небогатые купцы и младшие офицеры. А я кто?» — поинтересовался Саша. «Великий князь», — заметил Рихтер. «Обер-офицер», — поправил Саша. «Не полковник же, как вы, Антон Борисович». Перешли через фонтанку по Аничкову мосту, пересекли Владимирский проспект, пока не остановились перед домом номер 65, точнее его четырехэтажным флигелем со средней паршивости вывеской «Каплуна, военный портной». Внутри оказалась единственная комната, тоже средней паршивости, но зеркало имелось и пара не самых новых кресел, тоже. Саша оценил ателье, как заведение для среднего класса. Зато хозяин был сама обходительность. «Проходите, господа, присаживайтесь. Безмерно рад». Саша и Тютчева сели в кресло. Рихтер остался стоять, ибо больше кресел не было. «Сейчас, сейчас, ваше высокоблагородие», — воскликнул портной. Исчез на пару минут и вернулся с простым венским стулом. Антон Борисович со вздохом сел. Хозяин был довольно молод, кажется, младше 30, щупл, подвижный, имел довольно типичную библейскую внешность и круглые очки. «Вам нужен мундир, ваше высокоблагородие?» – спросил он Рихтера. «Нет», – односложно ответил Антон Борисович. «Мне», – сказал Саша. «Господин Каплун, извините, как вас зовут? Буква может обозначать разное». «Абрам, ваша милость», – улыбнулся портной. «А по отчеству, это лишнее», – сказал хозяин. «Но, если хотите, Абрам Енохович». «Абрам Енохович, мне нужен мундир штабс-капитана лейб-гвардии Преображенского полка», — объяснил Саша. Каплун на минуту подвис. «Штабс-капитана?» — переспросил он. «Нас вас, я молодо выгляжу», — заметил Саша. «Может, вернемся хотя бы к Брунсту, Александр Александрович?» — предложила Тютчева. «Экономия — это хорошо, но всему есть предел». И тут ашкеназские мозги хозяина, видимо, пришли в движение, провели некую химическую реакцию и сказали: «Эврика, ваше императорское высочество», — несмело спросил он. Саша улыбнулся. «Я не очень люблю этот официоз», — сказал он, — «так что можно просто по имени-отчеству. Брунст, конечно, хороший мастер, ваше императорское высочество», — затараторил Абрам Енохович, — «но вы половину заплатите за имя. А Нарденштрим вы, конечно, были у Нарденштрима, это отличный мастер, но вы две трети заплатите за имя». «Вот мне тоже так кажется», — заметил Саша. «А Абрам Каплун тоже умеет иголку в руках держать, ваше императорское высочество. Смею заметить, не хуже Нарденштрима, но за имя вы не заплатите ничего». «И сколько без доплаты за имя?» — поинтересовался Саша. 60, о», — сказал Саша. «Звучит реалистично». «Сейчас, сейчас», — сказал Каплун. Исчез и материализовался вновь с карандашом в зубах, листком бумаги в руке и матерчатой портняжной лентой на шее. Отвел Сашу в каморку и молниеносно снял мерку, кружась вокруг клиента, и то опускаясь на одно колено, то наклоняясь, то выпрямляясь во весь рост, и записал результаты измерения в столбик, комментируя справа налево черточками, точками и крючками языка идиш. Когда мастер закончил свой портняжный танец, Саша взял ленту. Любопытно, в каких единицах она проградуирована, он предполагал, что в дюймах, но деления были слишком маленькими. «Боже мой, сантиметры!» – воскликнул он так, словно встретил старого друга. «Конечно», – сказал Абрам Енохович, – «она же французская, прямо из Парижа». Саша вернулся к своим спутникам, и тут двери ателье открылись, и в комнате появился еще один персонаж. Человек был невысок ростом, кряжест, стрижен под горшок и одет как мастеровой, в русскую рубаху и полотняные штаны, и даже на голове картуз, по возрасту примерно, как Абрам Енохович. «Степа?» – спросил Каплун. «Какими судьбами?» – и в его голосе зазвучали недовольные нотки. «Мимо проходил», – сказал гость. «Я слышал, у тебя клиенты знатные. А тебе-то что?» – Степа не ответил. Вместо этого он сорвал с головы картуз, поклонился в пояс и представился. «Доронин Степан, военный портной». «Да какой ты портной?» – возмутился Каплун. «Ты цеховой мастер». «Мастер», – согласился Степан, – «и портняжная мастерская есть. Здесь недалеко». «Через дорогу, не загляните, ваше императорское высочество, Абрам, хороший мастер, слова не скажу, но мундиры строит по полгода, 6 месяцев, Господь Бог за 6 дней сотворил этот мир, а ты таки посмотри на этот мир и посмотри на мои мундиры», — возразил Абрам. «А вы, Степан, за какое время мундиры строите?» — спросил Саша. «Месяц», — сказал Степан, — «может даже быстрее». «Тоже не 6 дней», — заметил Саша. «Так я с Господом не тягаюсь». «И почем?» — улыбнулся Саша. 40 рублей», — сказал Доронин, — «вместе с сукном. А ежели не понравится, то и ни копеечки не заплатите, ваше императорское высочество». «Ну, кто же будет платить, если не нравится?» — сказал Каплун и посмотрел на конкурента поверх очков. «И мне не заплатит». Тогда Степан с размаху бросил картуз оземь, выпрямился и воскликнул. «И сукно за мой счет?» Саша глубоко задумался. Глава 20. «Конечно, сукно за счет портного», — кивнул Абрам. «А то получается, что ты сукно испортил, а клиент платить должен». Доронин задумался, чем бы еще уесть конкурента, но Каплун нашелся быстрее. «Средняя цена на мундир у меня, конечно, 60 рублей», — сказал он, — «из-за высочайшего качества. Но всем новым клиентам сейчас скидка, так что первый мундир обойдется в 40 рублей, а у меня все по 40 рублей», заявил Степан. Саша размышлял о том, что заказать мундир у еврея в ущерб русскому политически недальновидно, ибо славянофильская партия сильна. С другой стороны, заказать мундир русского вместо еврея не политкорректно. «Какой же ты нахрен либерал, если не защищаешь права меньшинств?» «В общем так», сказал Саша, «уговор дороже денег. С Абрамом Енаховичем мы договорились, и отступать я не собираюсь, и договорились на 60, но и вашу мастерскую, Степан, как вас по батюшке, посмотрю». «Яковлевич», — с некоторым удивлением сказал Степан, — «может, еще закажу что, Степан Яковлевич», — добавил Саша. Рядом через дорогу оказалось в нескольких кварталах, так что пересекли в обратную сторону и Владимирский проспект, и Фонтанку. Мастерская располагалась в подвале, и вывеска над ней отсутствовала. Вообще все это живо напоминало мини-ателье вьетнамцев на рынке Дубровка. Саша подумал, что немедленно потащить его обратно Анне Федоровне мешает только патологическое славянофильство. Они спустились по лестнице в полутемное тесное помещение. Хозяин зажег сальную свечу. «Как вы здесь работаете?» – подивился Саша. «Глаз наметанный», – объяснил Степан. «С другой стороны, совсем уж бардака не было. На столе лежали отрезы тканей, сложенные относительно аккуратно, и даже присутствовала вешалка с готовыми мундирами». Саша еще раз окинул взглядом убогое помещение. «Сесть гостям не предложили, ибо было ни на что. Налогов не платим?» — поинтересовался Саша. «Все заплачу», — воскликнул Степан. «Вот те крест», — и широко перекрестился. Саша обратил внимание, что троеперстием взять портными одного еврея и второго Раскольника было бы, конечно, полезно для продвижения в народ идеи религиозного и национального равенства, но слишком скандально на данном уровне развития страны. Никонианин, значит. Ну и ладно, одной проблемой меньше. Хотелось поддержать малый бизнес. «Анна Федоровна», — сказал Саша, — «мне кажется, моему мундиру лейб-гвардии гусарского полка тоже недолго осталось. Месяц протянет, наверное, а дальше все равно придется менять. В лейб-гвардии гусарский полк Саша тоже был записан с рождения. Мундир этот отличался особенно яркой красотой, синий с золотыми шнурами. «Александр Александрович», — не выдержал Рихтер, — «вы хотите строить гусарский мундир здесь, а чего бы и не здесь?» — проговорил Саша. «Обшиваем, господ гусар». «Как же», — отреагировал Степан, и снял с вешалки один из мундиров. «И правда, гусарский, но унтер-офицерский и полка попроще». Качество Саша оценить не мог. Во-первых, не на человеке, во-вторых, он вообще ничего не смыслил в предмете. «Ну, с сомнением протянул Октан Борисович, 40 рублей меня не устроит», — добавил Саша. «Речь, кажется, шла об экономии», — заметил Рихтер. «Вы хотите выбросить на ветер 40 рублей? Я их не выброшу», — возразил Саша, «все дерьмо за счет Степана Яковлевича». И он обернулся к портному. «Так ведь?» Тот расплылся в подобострастной улыбке и с готовностью кинул. «Ну, пойдемте мерку снимать», — предложил Саша. «Знаете, как выглядит мундир штабс-ротмистра? Не извольте беспокоиться», — воскликнул Степан. Мерку снимали за занавесочкой, что тоже напомнило рынок Дубровка. Причем вместо парижского сантиметра Степан орудовал длинной бумажной лентой, из которой вырезал ножницами кусочки различной формы и одному ему понятного значения. Когда они вышли из мастерской Доронина, солнце уже было на закате, и небо приобрело коралловый оттенок, а на его фоне зажглись газовые фонари. «Стольник за два мундира», — довольно заявил Саша. «А вы говорите, 3000. Еще неизвестно, что они пошьют», — с сомнением заметила Анна Федоровна. В конце сентября в Петербург привезли Шамиля с сыном Казимагома. 28 сентября Константин Николаевич принимал его у себя в мраморном дворце. После короткого разговора водил по залам, подарил Коран и скамейку для чтения. С императором пленный имам увиделся еще раньше, в Чугуеве, недалеко от Харькова, куда государь заехал во время путешествия по России. Шамиль ехал сначала верхом, под конвоем целого батальона и дивизиона «Драгун». Обходились с ним хорошо, даже не препятствовали мусульманам приближаться к нему и целовать руки. Потом пересадили в экипаж. В Чугуеве пленник попал в самый разгар царского смотра. Многочисленная военная свита, блестящая обстановка. Перед государем он был бледен и дрожал. И, говорят, пал ниц. Но Александр Николаевич ободрил старика, подарил золотую шпагу, пообещал, что тот никогда не пожалеет, что сдался, и объявил, что он должен побывать в Петербурге. Окончательным местом жительства ему была назначена Калуга, куда обещали перевести и всю семью. В Петербурге Шамиля встречали с почетным караулом, оркестром и иллюминацией, возили по балам, публиковали в газетах все его маршруты по дням и часам, спрашивали у него мнение о русских войсках и величали Наполеоном Кавказа. Братья князя Баритинского пригласили его в театр, в свою ложу, и подарили бинокль. Саша всячески приветствовал нежелание попа раскручивать маховик репрессии и его великодушие к поверженному врагу. Было бы гораздо хуже, если бы имама пытали, держали в подвале или морили голодом. Но последние эпизоды напоминали начало известной басни. По улицам слона водили, как видно, на показ. А бинокль прочно ассоциировался со стеклянными бусами, которыми европейцы покупают туземных владык. Как имам стерпел театр, Саша не понимал вовсе. При власти Шамиля в Чечне и Дагестане светская музыка и песни были запрещены, ибо отвлекают от мыслей об Аллахе. Музыкантов и танцоров сажали под арест и били палками, а инструменты сжигали, а за употребление вина полагалась смертная казнь. Тем не менее, имам с сыном и мюридами успели посмотреть несколько балетов и оперу, так что подарок оказался не бесполезным, и вскоре имам научился виртуозно обращаться с биноклем. В конце сентября Шамиля принимали в царском селе. Это был небольшой, скорее семейный обед. Присутствовала мама с фрейлинами, Никса с Рихтером и Строгановым, Саша с Володей, Алексей и даже Тютчева с Машей и Сережей. С пленником был его сын Газимагомед, тот самый, которого здесь сплошь называли Казимагома, и двое, видимо, самых преданных мюридов. Шамиль оказался высоким стариком с правильными чертами лица и умными темными глазами. Ему было за 60, но он не был седым, ибо красил окладистую бороду хной, отчего она была ярко-рыжей. На голове у Шамиля была белая челма, отороченная по кругу черным каракулем. За столом пленник головной убор не снял, ибо ислам не позволяет. Одет он был в светлую черкеску, а на поясе имел кинжал в богатых ножнах, которым, говорят, его одарили в Туле, вкупе с самоваром с именной надписью. Мюриды были еще молоды, статны, имели черные агатовые глаза с маслянистым блеском и вызывали нездоровый интерес фрейлин, так что уже знали по несколько русских слов. Белые лохматые папахи они также не нашли возможным снять. Шамиль говорил на своем наречии, так что с ним рядом сидел переводчик по фамилии Грамов, видимо, кавказский офицер. Саша потом выяснил, что это кумыкский язык, одно из наречий Дагестана. С вилками гости управлялись с трудом. Разве, кроме Шамиля, который орудовал ею, как настоящий европеец, разве что иногда позволяя себе взять в руку куриную или баранью косточку и обглодать так, как она того заслуживает. Мюриды честно старались подхватить вилками майонез, который предательски стекал вниз и распадался на мелкие части, злились, в отчаянии бросали пыточные инструменты гиуров, брали куски мяса руками, клали в рот, со смехом переглядываясь между собой, и облизывали соус с пальцев. В борьбе с рисом вилки помогали им не больше, и они сдавались, брали его руками и отправляли в рот. Дамы опускали глаза, пряча улыбки, мужчины отворачивались, а Шамиль смотрел на соплеменников со снисходительной усмешкой, изредка отпуская замечания насчет их неловкости и странных свойств русских блюд. Вина гости не пили совсем, предпочитая мед, который, честно говоря, тоже не совсем безалкогольный. Но не вино же, в Коране не под запретом. Сыну Шамиля попытались предложить квас. «Арака?» – обеспокоенно спросил он. Саша предположил, что это какая-то кавказская водка, судя по созвучию со словом «ракия». «Нет, что вы!» – возразил бывший кавказец Рихтер. Казы Магома долго с сомнением рассматривал жидкость на свет, пока не решился попробовать. Поднес стакан к губам, втянул несколько капель, поморщился, вынес окончательный вердикт. «Буза!» – и больше не притронулся. «Вам, говорят, нравится театр?» – спросила мама пленника. «Да», – признался Шамиль через переводчика. «Только в книгах написано, чтоб мы не ходили в такие места, где есть женщины с открытыми лицами», и отвел взгляд от государыни и ее цветника, мало того, что с открытыми лицами, так еще обнаженными шеями и плечами. После основных блюд подали чай, и господа мусульмане налегли на сладости. И тут Рихтер перевел разговор на высокие материи. Саша подозревал, что его вопрос придумал Никса, но застеснялся, а Никсу накрутил рождественский, которого на всякий случай не позвали. «В чем причина того, что одно и то же существо», начал Рихтер, «которому поклоняются и христиане, и магометане, на христиан распространила всю свою любовь, а от магометан требует лишь строгого исполнения законов». «Оттого», — отвечал Шамиль, «что Иса ваш был очень добрый, а наш пророк был сердитый, да и народ у вас добрый, а наш, разбойники, строго надо обращаться, за всякую вину голову рубить». И Шамиль улыбнулся и прочертил рукой по своей шее. «Мне кажется, это не совсем так», — осторожно заметил Саша. «Я читал хадис о женщине, которая украла одеяло и которой по законам шариата должны были отрубить руку. Все просили пророка помиловать ее, но он настоял на своем и отказал в милости». Хадисов Саша когда-то по молодости лет читал целый сборник, но запомнил только этот, поскольку он являл квинтэссенцию различий между христианской и исламской моралью. «Конечно», — сказал имам, — «законы всегда надо исполнять, даже, если сердце не хочет». «Смысл понятен», — кивнул Саша, — «но я о другом. Если арабы были до ислама настолько незлобивым народом, что попросили за эту женщину, зачем им нужен был ислам?» «На все воля Аллаха», — сказал Шамиль, — «не человеку о нем судить. Может быть, дело не в народе, а в учении». Саша подумал, достаточно ли политкорректен, и не выхватит ли Шамиль даренный кинжал, защищая честь пророка. Карикатуристов из Шарли Эбдо за меньшие убивали. Но имам ответил вполне спокойно: «Учения сменяют друг друга. Так Тору сменил Инджиль, а Инджиль сменил Коран. Всему свое время». Граммов сначала оставил Инджиль без перевода, а потом все же добавил «Евангелие». «Учения не всегда от Бога», — заметил Саша. «Бывают и такие, что сводит с ума целые народы. Кто бы ожидал от веселых, остроумных и немного легкомысленных французов миллионов жертв революционного террора?» Саша сомневался, что Шамиль его поймет, но у переводчика это не вызвало трудностей. «Да и русские не всегда благодушны», — заметил Саша. «Вам ли не знать, учения не всегда от Бога», — согласился Шамиль. «Но ислам от Аллаха, и Мухаммед пророк его». Саша задумался о проблемах мультикультурализма в Европе начала 21 века. Украинская диаспора обогатила и разнообразила культуру Канады, русская и армянская, культуру Франции, евреи, многих стран, привнеся любовь к знаниям, инициативность и предприимчивость. Но есть то, что европейская цивилизация не может принять и переварить внутри себя. Убийство чести, казни за музыку и песни, равно как и культурные особенности полинезийского людоеда, интегрируются в нее с некоторым трудом. И, честно говоря, не надо их туда интегрировать. «Конечно, Шахада не требует доказательств», — улыбнулся Саша. «Я удивлен, что вы знаете хадисы», — заметил имам, — «и что такое Шахада? Коран вы тоже читали?» «Да», — сказал Саша, — «но плохо помню. И что вы о нем думаете?» «Я христианин», — соврал Саша, — «и у меня взгляд христианина. Мне не может нравиться книга, которая искажает Библию. Это христианское писание искажено», — сказал Шамиль. «Оно несколько древнее ислама», — возразил Саша. «Но это не главное. Мне не нравится книга, которая вводит законодательные нормы, которые, может быть, и были хороши для арабов 1500 лет назад, но вряд ли подойдут для современного человека. Вы сказали, что учения сменяют друг друга, но законы меняются гораздо быстрее. А в исламе закон неотделим от учения. Зачем менять законы, если не меняется человек?» Поинтересовался Шамиль. «Хватит и тех, что написаны в книгах. Слава Богу, никто кинжала не обнажил, и смертоубийства не случилось». Шамиля еще долго таскали по экскурсиям. Дядя Костя отвез в Кронштадт, где показывал корабли. Потом в Павловск, в свой музей древности, где в турецкой комнате на стенах висели мраморные доски, снятые в крепости в Варне во время прошлой русско-турецкой войны. Потом Шамиля принимали дядя Низя и дядя Миша. А Саша в очередной раз убеждался в том, что народ русский середины не знает, либо уж на виселицу, либо на пьедестал. В начале октября Никса пригласил Сашу к себе на чай и торжественно выложил на стол очередной номер «Колокола». «О», — сказал Саша, — «давненько Александр Иванович про меня не писал. Или там что-то другое? Про тебя, про тебя», — подтвердил брат. Заметка касалась учреждения школы имени Магнитского и была вполне лестной. Ему все уши прожужжали, что он набрал сброд, писал Искандер, то есть Герцен, но великий князь стоит твердо. Когда небезызвестный Муравьев-вешатель подробно расписал ему, что именно за сброд, Александр Александрович его вежливо поблагодарил и сказал, что теперь будет знать, кто нуждается в помощи и кому назначить стипендию. Кстати, должны предупредить, великий князь, возможно, не вполне понял, с кем беседовал. Муравьев не только вешал героев польского восстания, не только побывал в Петропавловской крепости по обвинению в причастности к делу наших мучеников свободы, декабристов. Он вышел оттуда с повышением. О, конечно, он вспоминал потом, что назвал имена только тех, кто уже был арестован или умер, или смог уехать за границу. Но это говорил он. Откуда тогда чин статского советника? Хорошо, что папа не в Петербурге, заметил Саша, дочитав, может, остынет к возвращению. Твоя-то в чем вина? Спросил Никса. Здесь больше не про тебя, а про Муравьева. Моя вина в том, что мне льстит Герцен. Он и папа льстил. Уже нет, вздохнул Саша. Никса, а что сейчас в Гассовите? Ничего интересного, к сокращению Гассовит брат уже привык. Ня, сказал Николай, один банковый кризис. Все ищут, на чем бы сэкономить, и все получается, что на военных расходах. Ну, почему бы и нет, сказал Саша. Проблема Шамиля решена. Саше вспомнилась одна малоизвестная песня Высоцкого. Вечером он ее попытался подобрать на гитаре, но реалии были совершенно не для 19 века, да и текст он помнил не полностью. Папа все не возвращался, а без него с песенкой делать было нечего. Еще неделю спустя Саша получил письмо из Киева от Пирогова. Глава 21. «Мы взяли плесень из палаты, где лежат пациенты с гнойными ранами», – писал Пирогов. «Пока пытаемся ее вырастить, будем испытывать бактериях, которые выделил из гноя склифосовский, но говорить о результатах пока рано. Однако у меня есть новость, которая, возможно, вас заинтересует. 11 октября в здании Киево-Подольского уездного дворянского училища мы собираемся открывать воскресную школу для взрослых, чтобы учить их грамоте и арифметике. Это идея профессора Павлова. Обучение будет бесплатное. Учителя тоже готовы работать бесплатно. Нужно только помещение. Школу основали 17 студентов Киевского университета Святого Владимира и один студент Киевской духовной академии. Она предназначена для мальчиков из детей ремесленников и рабочего класса, не имеющих ни времени, ни средств посещать обыкновенные училища. Я знаю, что вы мечтали о всеобщем начальном образовании и всеобщей грамотности. Нам еще до этого далеко, но пытаемся сделать шаг в эту сторону. В тот же вечер Саша был у Елены Павловны в Ораниенбауме. Гагель взялся сопровождать. Она обняла внучатого племянника. Григорий Федорович поклонился и поцеловал ее руку. Саша показал письмо Пирогова. Принцесса Свобода прочитала, посмотрела вопросительно. «Плесень – это наши с Николаем Ивановичем дела», – объяснил он. «Пытаемся создать лекарство от много чего, там про школы. Я думаю, что по воскресеньям помещение школы имени Магнитского будет все равно пустовать, и там можно открыть такую же школу». Елена Павловна задумалась. «Конечно, это будет очень простая публика», – признался Саша. «Может быть, даже крестьяне, не только ремесленники и рабочие, но, наверное, не очень много. В школе Магнитского всего-то 10 человек». «Я согласна», — сказала мадам Мишель. «Даже, если их будет 100, но нужно разрешение попечителя учебного округа». «Кто сейчас?» «Иван Давыдович Делянов. Я могу ему написать. Я бы хотел с ним познакомиться», — сказал Саша. «Думаю, все равно придется взаимодействовать». Елена Павловна написала попечителю записку и отправила с лакеем, и села с гостями пить чай. «Кто такой Делянов?» – спросил Саша. «Что о нем известно?» Саша подумал о том, что хорошо бы заказывать досье сразу у третьего отделения. «Нет, ничего плохого, но надо же понимать, что за человек, с которым ты собираешься вести дела. Он уже год занимается кустарщиной, расспрашивая знакомых, а так бы сразу папочка». Но он оставил эту мысль при себе. «Делянов армянин на русской службе», — сказала Елена Павловна. К армянам Саша относился с симпатией, как к древней христианской нации, склонной к интеллектуальной деятельности. Да и в 179 краткой армяне водились, но информации было маловато, и фамилия незнакома. «Что окончил?» — спросил Саша. «Где служил?» «Юридический факультет Московского университета, если не ошибаюсь», — сказал Гагель. «Звучит достойно», — прокомментировал Саша. «Общий альма-матер, значит, служил во втором отделении», — добавил Гагель. «Кодификация законов», — поинтересовался Саша. «Под началом Спиранского, точнее не знаю», — сказал гувернер. «Но, возможно, мог застать». «Весьма образован», — добавила Елена Павловна. «Кроме немецкого, французского и латыни, знает английский». Ответ от Делянова Саша получил только вечером. Мадам Мишель переслала его в царское село. Попечитель писал, что очень польщенный будет безмерно счастлив принять великого князя на следующий день в субботу 10 октября или, когда его императорскому высочеству заблагорассудится. «Утром делать визиты не вполне прилично даже для великого князя», – поучал Гагель. «Так что лучше после 12. Попечитель жил на Невском проспекте в доме номер 40, что напротив гостиного двора, рядом с армянской церковью Святой Екатерины. Дом был двухэтажным с высоким полуподвалом, и попечитель занимал квартиру на первом этаже. Хозяин встретил в передней, раскланялся, пригласил на чай. Он был невысокого роста, в возрасте попа, но уже с обширной лысиной на голове, крупными чертами лица, большими выпуклыми глазами и типичным армянским носом. Лицо было гладко выбрито и казалось спокойным и добродушным. «Чем обязан столь высокому вниманию, ваше императорское высочество?» – поинтересовался Делянов. Саша протянул письмо Пирогова. «Вначале там о нашем с Николаем Ивановичем медицинских делах», – объяснил Саша, – «а потом о воскресной школе. Я хочу открыть такую же в помещении школы имени Магнитского. Моя тетушка великая княгиня Елена Павловна не имеет ничего против такого использования ее флигеля, но послала меня к вам за разрешением». Делянов пробежал глазами письмо, и его лицо отразило внутреннюю борьбу. Смысл ее был совершенно очевиден. С одной стороны, просьба исходила от великого князя, четвертого человека по статусу после государя, государыни и цесаревича. И, если послать, как бы чего ни вышло. С другой стороны, дело было уж очень новым, спорным и одобренным таким неоднозначным персонажем, как периодически впадавший в немилость Пирогов. И, если не послать, как бы чего ни вышло. Если я правильно понял, петербургские студенты в этом не участвуют, поинтересовался Делянов. Пока нет, признался Саша. А кто же будет у вас преподавать? Я, улыбнулся Саша. Использовать преподавателей, которых он набрал в свою физмат-школу, для обучения чтению и письму было явно нерационально. Алмазами дороги мостить. Делянов чуть не открыл рот. Гагель, ко всему привыкший, и тот посмотрел с удивлением. «Вы?» – переспросил попечитель. «У меня не все идеально с расстановкой ятей на правильные места», – скромно заметил Саша, «но для наших целей это слишком высокое искусство. букварю научить смогу, арифметике, тем более. Так что, думаю, потяну. Его преподавательский опыт ограничивался несколькими уроками в математическом кружке при 542 и краткой школе при МИФИ, в бытность его студентом. Но здесь не иррациональные неравенства, которыми он тогда мучил бедных физмат-школьников. Думаю, у студентов Киевского университета тоже не очень много учительской практики, заметил он. Они несколько старше, ваше императорское высочество, сказал Делянов, и среди них нет великих князей. Не думаю, что великих князей учат хуже, улыбнулся Саша, с академиком Остроградским мы как раз начали университетский курс. Мне кажется, вам надо сначала посоветоваться с государем, сказал попечитель. По поводу школы или по поводу меня в качестве учителя? По поводу всего, вздохнул Делянов. У папа много лишнего свободного времени, поинтересовался Саша. Он должен заниматься воскресными школами для бедных, а сами никак, Пирогов выдал разрешение. Следовательно, это в вашей компетенции. Гагель бросил на воспитанника грозный взгляд. Поскольку его императорское величество в отъезде, я хотел бы посоветоваться с министром просвещения, резюмировал Делянов. Хорошо, сказал Саша, с Ковалевским я и сам могу посоветоваться. Пошлите к нему лакея, надеюсь, он не откажется меня принять. Делянов, кажется, был смущен, но слугу послал. Министр народного просвещения Евграф Петрович Ковалевский жил в служебной квартире в здании Министерства народного просвещения на углу Чернышевской площади и Театральной улицы, что было куда ближе, чем от Раниенбаума до Петербурга. Так что лакей обернулся за четверть часа. Ковалевский писал само собой, что безмерно счастлив, польщен и тому подобное. До Министерства просвещения можно было дойти пешочком, но Саша с Гагелем все же сели в экипаж, ибо небо было затянуто тучами и начал накрапывать депрессивный осенний дождик. Откуда такая странная идея учить грамоте крестьян и мастеровых? Поинтересовался Гагель. Что в этом странного? Удивился Саша. Ликвидация неграмотности – важнейшая государственная задача. Но вы, зачем это делать вам? Ну, это же очевидно, вздохнул Саша. У меня есть некоторая известность и авторитет, и благодаря статьям в «Колоколе» и «Происхождению». А это значит, что за мной пойдут другие. Сколько сейчас населения России? 70 миллионов. Сколько из них неграмотных? 70% в среднем, где-то так, кивнул Гагель. Точнее не скажу, то есть 50 миллионов, очень грубо, сказал Саша. Даже, если в школе будет по 1000 человек, нам нужно 50 тысяч школ. Это минимум. И мы не собираемся платить преподавателям. То есть это чистое волонтерство. Если в классе по 20 человек, нужно по 50 учителей на школу. Ну ладно, 25, если каждый берет по 2 класса. Итого 1 500 000 преподавателей. Тут и моего авторитета не хватит. Тут ничьего авторитета не хватит. Не за один год, сказал Саша, но надо использовать все возможности. Николай Васильевич Зиновьев в 40-е годы служил директором Пажеского корпуса, сказал Гагель. Связи у него сохранились, так что, думаю, можно будет организовать ваше выступление перед воспитанниками. Пажеский корпус, с сомнением повторил Саша. Там же одни аристократы. Кто там пойдет лапотников и картузников учить? Вы же рветесь, Александр Александрович, заметил Гагель. Я, это совсем другое дело, возразил Саша. Я тоже окончил Пажеский корпус, сказал гувернер. Вот и посмотрите, пойдут ли за вами. Вызов бросаете, улыбнулся Саша. Так я его принимаю. Елена Павловна обещала познакомить с Ковалевским еще в августе прошлого года, но Сашу сослали в кадетский лагерь, потом загрузили учебой, потом посадили на гауптвахту, так что было совершенно не до того. Министерство народного просвещения располагалось в желтом трехэтажном здании с арочными окнами на первом этаже и колоннами на втором. Министр вежливо встретил гостей у основания мраморной парадной лестницы с пилястрами на стенах и литым металлическим ограждением. Гагель представил Ковалевского Саше. Министру было под 70, на щеках имелись довольно жидкие седые бакенбарды, а на голове – неизменная чиновная лысина. Евграф Петрович проводил в свою квартиру и принял в гостиной, такой же классической, как все здание. Посетителей усадили в кресло с кривыми ножками и деревянными подлокотниками. «Давно мечтал с вами познакомиться», – сказал Саша. «О ликвидации безграмотности я говорил на одном из четвергов Елены Павловны больше года назад. Потом не возвращался к этому, зная плачевное состояние казны. Но теперь у нас есть шанс. Мне на днях пришло письмо от Николая Ивановича Пирогова. «Позвольте, я прочитаю». Министр кивнул, и Саша прочитал часть про воскресные школы. «Я собираюсь открыть такую же школу в помещении моей школы имени Магнитского. Никто не возражает, Елена Павловна только за, но мне нужно разрешение начальника учебного округа. У Деляновой я только что был, но он, к сожалению, решил поиграть мной в бюрократический футбол». «Футбол?» – переспросил Ковалевский. «Английская игра в мяч», – терпеливо объяснил Саша, «где по мячу бьют ногой, чтобы передать другому игроку. В российской интерпретации это выглядит так. Приходит проситель к чиновнику, чиновник пинает его словесно и отсылает к другому столоначальнику, тот, к следующему. И так, пока мячик не вернется обратно». Ковалевский усмехнулся. «Не думаю, что Делянов хотел вас обидеть, ваше императорское высочество», сказал он, «просто Иван Давыдович довольно нерешительный человек. Это его личные трудности», заметил Саша. «А мне нужен результат». «Будет разрешение», сказал Ковалевский. «Я сейчас ему напишу. Могу я в понедельник после уроков за ним заехать?» — поинтересовался Саша. «Да», кивнул министр. «Буду ждать». История продолжилась вечером в Царском селе. Гагель изложил проблему Зиновьеву, а Николай Васильевич нанес визит действующему директору Пажеского корпуса Владимиру Петровичу Желтухину. Репутация у генерала Желтухина была неплохой. Он, конечно, участвовал в подавлении польского восстания, но, вроде, никого не повесил. Более того, его самого чуть не убили. Зато до Пажеского корпуса возглавлял один и краткий московский кадетский корпус, где отменил телесные наказания, и ни один кадет не был исключен. Об организации встречи с воспитанниками Зиновьев благополучно договорился. Ее запланировали тоже в понедельник после уроков. Саша задумался, с чего начать, с корпуса или с министерства. Зная, что бюрократы никогда ничего не делают вовремя, решил с пажей. Был зябкий пасмурный день 12 октября 1859 года. Пажеский корпус располагался на Садовой улице напротив гостиного двора в бывшем дворце графа Воронцова и нес на себе всю пышность и все изящество елизаветинского барокко. Он был окружен кованой решеткой с такими же коваными воротами, через которые и въехал экипаж. На этот раз Сашу сопровождал Зиновьев, как человек, лучше знающий данное заведение и его директора. За оградой был сквер с невысокими деревьями, почти лишившимися листвы. Только ветер кружил их в золотых и багровых вихрях. Пахло осенью. И Саша подумал о том, что в 19 веке он уже больше года. Директор встретил прямо на улице, у парадного входа, кутаясь в накинутую на плечи шинель. Владимир Петрович был высок, подтянут, имел прямой нос, высокий открытый лоб и седые усы. Ни бороды, ни бакенбард не носил. Под шинелью виднелся целый иконостас орденов на генеральском мундире. Он церемонно поклонился и отвел гостей в большой зал с белыми стенами, украшенными лепниной, с хрустальной люстрой со свечами, портретами попа в полный рост и Александра I такого же размера. «Попа, понятно», — заметил Саша, — «а почему дедушкин брат?» «При Александре Павловиче наш корпус стал из придворного военным учебным заведением», — объяснил Желтухин, — «и был принят устав, по которому мы живем и сейчас». По стенам висели мраморные доски с золотыми буквами. «Там выбиты имена наших лучших учеников», — объяснил директор. Саше было любопытно на них посмотреть и отыскать имя Оттона Борисовича Рихтера, но зал был полон. При виде Саши и его спутников пажи с грохотом встали с гампсовских стульев, которыми был заставлен зал, все в мундирах с двумя рядами золотых пуговиц. Саша прошел к столу для председательствующих и оказался напротив портрета попа. И тогда публика зааплодировала. Саша поднял руку и призвал всех к тишине. Слава богу, зал был не очень длинным, и он надеялся докричаться до задних рядов, и подумал, что давно пора изобрести микрофон. «Господа», — сказал Саша, — «я очень тронут и ничем не заслужил ваших оваций, тем более, что я не с наградами к вам, не с чествованиями, не с подарками. Я к вам со службой, и моя служба не блестящая, не героическая, возможно, муторная и скучная, но нет сейчас для нашей страны службы более важной и необходимой. Разве что с освобождением крестьян от крепостной зависимости можно сравнить ту цель, ради которой я приехал сюда». Саша перевел дух и достал письмо Пирогова. «Это письмо я получил 3 дня назад», — продолжил Саша. «Оно от моего друга и учителя Николая Ивановича Пирогова. Он пишет о том, что 17 студентов Киевского университета при поддержке профессора Павлова решили открыть в Киеве воскресную школу для неграмотных рабочих и крестьян и преподавать в ней чтение, арифметику и письмо бесплатно. Публика слушала внимательно, в зале царила мертвая тишина, и тогда я подумал, сказал Саша, что моя школа Магнитского, занятия в которой начались на прошлой неделе, по воскресеньям будет пустовать, и в ней тоже можно открыть воскресную школу. Великая княгиня Елена Павловна, которой принадлежит флигель, поддержала мою идею. Министр народного просвещения Евграф Петрович Ковалевский, у которого я был в субботу, поддержал мою идею. Дело за преподавателями. Есть ли среди вас те, кто тоже готов поддержать меня и работать учителями в моей воскресной школе, чтобы больше не осталось в России ни одного человека старше 10 лет, не умеющего читать, писать и считать?